Анализ объяснений. Сформулируйте основные моменты предложенных выше объяснений. Какое из них представляется вам наиболее доказательным? Первое объяснение, связывающее появление новой еврейской экзегетики с внутренним развитием еврейского мира, было раскритиковано Твита. Здесь остается только повторить слова Бера. Подобная трактовка вырывает культурные изменения из их исторического контекста так, словно культурное развитие может происходить внутри замкнутого мира, безучастного к тому, что происходит вокруг. Так ли выглядел тогда мир французского еврейства? Все свидетельства, дошедшие до нас и подробно обсуждавшиеся в предыдущих разделах, показывают, что в XII веке евреи были частью социума, а вовсе не замкнутым обществом. Вот так Герман Хальперин характеризует образ жизни в тех регионах, где появился новый метод толкования. Евреи Шампани стремились сблизиться со средой, внутри которой они жили, проявляя терпимость в сфере политики, морали, обычая, веры и образования. Разве можно предположить, что внутри такого общества культурное развитие происходило само по себе, не вовлекаясь в общую культурную жизнь эпохи? Исследуя новый христианский подход к толкованию Писания, Берилс-Мори видит в этом ответ на еврейские комментарии. В 40-е годы ее выводы были новым словом в науке. Никогда еще столь подробно не рассматривались интеллектуальные контакты между евреями и христианами, и никогда прежде в науке не воздавалось должное тому влиянию, которое евреи оказали на христиан в сфере изучения Библии. Работы Смолли двинули науку вперед, указав на близость между христианской и еврейской экзегетикой и подчеркнув важность межконфессиональных контактов в XII веке. Однако ее объяснение не раскрывает ни того, почему именно в рассматриваемую эпоху стороны достигли этого уровня диалога, ни того, как соотносились межконфессиональные контакты с общими культурными феноменами времени. Остается также неясным, отчего обе стороны в одно и то же время обратились к экзегетике, делающей упор на поиски прямого смысла текста. Кроме того, исследования Смолли и ее объяснения не выходят за рамки библеистики, игнорируя широкий культурно-исторический контекст эпохи. Целый ряд проблем порождает и объяснение, ставящее появление новой экзегетики в зависимость от полемики между евреями и христианами. Во-первых, если говорить о полемике, то христиане скорее должны были придерживаться аллегорического толкования. Так и обстояло дело в полемической литературе, но не в христианской экзегетике XII века. Вернемся еще раз к сказанному Гроссманом. Не случайно, дискутируя с христианами, евреи строго соблюдали сам принцип следования точному тексту и контексту данного стиха, тогда как христианские теологи рекомендовали фокусировать полемику с евреями не на отдельных библейских цитатах, а лишь на принципах и доводах общего характера. Это описание вполне соответствует тому, что мы видим в христианских полемических сочинениях, но не принимает в расчет процессов, происходивших в сфере христианской экзегетики XII века, впечатляющей готовности христианских интеллектуалов ответить на вызов, который представляла собой новая еврейская школа комментирования. Христианские комментаторы не только не воздерживались от аллегористики и методологического противостояния евреям, напротив, они вместе с ними пошли по новому пути. Главный недостаток всех трех объяснений в том, что ни одно из них не пытается объединить указанные сдвиги в еврейском и христианском мире, исходя из одной общей теории, дать им целостное объяснение. Все эти трактовки затрагивают либо еврейский Лившиц, Гроссман, либо христианский феномен Смолли, хотя оба относятся к одному и тому же периоду и к тому же самому региону и развертываются внутри групп, на деле принадлежавших к одному обществу и к одному культурному слою. Проблема требует целостного, а не одностороннего решения. Всякий другой подход будет слишком частным. Оптимальной выглядит версия, предложенная Твита, и связывающая новшество в еврейской экзегетике, он тоже занимается исключительно еврейскими комментариями, обходя христианские толкования, с широким культурным явлением, которое принято называть Ренессансом XII века. Изъян концепции Твита в том, что он считает, будто это возрождение было первоначально христианским, а затем еврейское общество на него отреагировало – То есть, опять-таки, речь идет о цепной реакции, а не о всестороннем развитии. Говоря словами Твита, когда дух возрождения проник в христианское толкование Библии и религиозная полемика перешла с уровня аллегории на уровень прямого смысла текста, евреи уже не могли противиться духу времени, а это и был новый способ толкования. Выходит, что дух времени, Zeitgeist, был чем-то христианским, а евреям приходилось на него лишь реагировать. Дух времени – это гегелевский термин, указывающий на общее настроение исторического периода и его характерные черты в области умственной, политической и социальной жизни. Ниже мы попытаемся показать, что то новое, что появилось как в еврейском, так и в христианском толковании Библии, нужно связывать с так называемым Ренессансом XII века. Но эти новшества не следует представлять какой-то цепной реакции, при которой за христианской тенденцией следует еврейский отклик или наоборот. То были две стороны одного явления, два выражения одного и того же духа времени.